Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Слепящее белое солнце беспощадно выжигало остатки сил, находясь в зените. Сухой и горячий воздух сушил открытые участки кожи, а на горизонте лишь бесконечные песчаные барханы, да небо, отражающееся в искаженном температурой воздухе у поверхности. Замотанный по самую маковку в разные светлые тряпки, я брел по этой пустыне, но брел не один. Примерно так же выглядели Гермиона и Дельфина, а различать их я мог лишь запомнив, какие тряпки на ком конкретно намотаны. Мы шли уже второй день. Пустыня не имела ни начала, ни конца. Звездное небо, что мы наблюдали ночью, вызывало смутное ощущение иллюзии, да и было незнакомо. Зато вот палящее солнце ни разу не было похоже на иллюзию, самое настоящее, и пекло оно нещадно. Припасы. Припасов почти нет. В этой пустыне совершенно не работает магия. Структуры попросту не формируются, как и бесструктурное воплощение воли в реальность. Само место словно вытягивает магию. Я бы даже сказал, что ее плотность здесь отрицательная, если такое вообще возможно. Наши сумки с расширенным пространством просто разорвало от вложенных в них вещей. Буквально, как только мы здесь оказались, сумки просто взорвались, разбрасывая порой отнюдь не целые вещи по округе. Хорошо еще, что мы брали только припасы для экспедиции, иначе я лишился бы многих набранных книг, записей, ценных материалов и прочего. Сейчас мы, как самые обычные люди, соорудив сумки из подручных материалов, тащим там немногие уцелевшие продуктовые припасы и воду. Жара. Чувствуешь себя какой-то дичью в духовке. Спасает одно, хотя бы внутри тела магия более-менее работает, и уже в первые часы мы научились немного регулировать обмен веществ и потоотделение, чтобы не тратить слишком много сил и живительной влаги. Добыча воды же была крайне сложна и заключалась в создании воды посредством стихийного колдовства непосредственно в желудке. Первые опыты заканчивались сильной рвотой, но выхода не было. В бутылках же воду тащим, чтобы как можно реже пользоваться магией в такой экстремальной форме. Вторые сутки пути. Куда мы идем? Дело в миражах. Еще в момент нашего появления я увидел далекую иллюзию руин, что висели над горизонтом, а сам горизонт был словно покрыт водой. Да, это иллюзия. Но такие оптические иллюзии имеют вполне реальное происхождение, а значит, где-то там, за горизонтом, невидимые из-за изгиба поверхности планеты, находятся какие-то руины. Я не знаю точно, как зависит от атмосферы миражи, но там точно что-то есть, пусть и много дальше, чем кажется. Вот мы и шли, а хоть какая-то магия позволяла пренебрегать методиками выживания в подобных условиях. А ведь лето 96-го так хорошо начиналось. Сойдя в Лондоне с Хогвартс-экспресса, я тут же направился с магической на Макгловскую платформу, не желая задерживаться здесь лишний раз. Решил прокатиться на общественном транспорте или такси, а не оперировать туда-сюда. Пока выходил на улицу, собственно, и решал, каким конкретно образом буду добираться до Гримма. Полное отсутствие такси у вокзала Кингс Кросс расставило точки на «и», и в итоге я отправился на маршрутном автобусе. Даже удивительно, насколько интересным оказалось созерцание улочек Лондона через окно автобуса. Такое бывало, когда возвращаешься с затянувшейся поездки на природу или в какую-нибудь деревню. Все вроде бы яркое и красочное, но поразительно большое количество оттенков серого режет глаз и волей-неволей, но внимание само на них акцентируется. Это выливается в крайне двойственное впечатление, ведь с одной стороны все яркое, а с другой – абсолютно серое, унылое и невзрачное. Покинув автобус на остановке близ площади Гримма, я размеренным шагом двинулся к своему дому, и уже через десяток минут неспешной прогулки по вечерним улицам, я ступал по прихожей Блэкхауса. Портрет леди Вальбурги, как и всегда, находился на своем неизменном месте, а нарисованная дама тут же обратила на меня внимание, стоило мне только зайти в небольшой зал. «Ты уже вернулся?» – немного удивилась нарисованная леди. «Хотя, да, время для портрета летит незаметно. Да, леди Вальбурга, вернулся. Сдал сов и жаба, все документы подготовил. В общем, Хогвартс я закончил». «Занятно», – улыбнулась леди, закурив сигарету через мундштук. «Что планируешь делать дальше? Учиться? Путешествовать, мир посмотреть, себя показать, а жениться? Что-то не горю желанием». «Ясно, ясно», — покивала своим мыслям Вальбурга, выпустив пару дымных колец, и молчание. «Мне казалось», — удивленно посмотрел я на портрет, что вы порекомендуете заняться делами рода или что-то в таком духе. Дела рода. Вальбурга вновь выпустила пару колец дыма. А чем там заниматься? Деньги в обороте, вклады работают, доли в фирмах приносят доход. В роду сейчас ты, Кричер, да портрет старой леди. Раньше были времена, когда Блэков было много, вот тогда и дела были, ведь деятельность каждого члена семьи так или иначе имеет свое влияние на деловых партнеров, на важных людей в министерстве или в других странах, приемы, рауты, учеба, контакты с гильдией и мастерами. И каждый член рода норовит устроить что-нибудь этакое, а последствия постоянно приходится разбирать. Нет людей, нет проблем. Как-то так. Кстати, леди Вальбурга, я хотел спросить вашего мнения относительно некоторых личностей. Беллатрикс и Нарцисса. Недавно я, совершенно ненароком, прибил мужскую часть Лестриндж. И теперь ты задаешься вопросом о принадлежности Беллатрикс. С юридической точки зрения она Лестриндж целиком и полностью. С магической, Блэк даже больше, чем была. Похоже, увидев легкое недопонимание в моих глазах, Вальбурга продолжила рассказ. Твоя магия, Макс, хоть и претерпела некоторые качественные изменения, но осталась очень близка к магии Нарциссы. Спешу напомнить, что они с Беллатрикс, сестры. Раньше во главе рода стояла несколько другая ветка семьи, и магия главы, моего мужа, куда больше отличалась от магии девочек. Ясно. Не спеши делать какие-то поспешные выводы или решения. Так как моя единственная цель заключается в процветании рода, то, руководствуясь ей, могу с уверенностью сказать, что возвращение Беллатрикс будет лишь во вред, как и возвращение Нарциссы. А разве мать можно вернуть? А смысл? Быть незамужней дамой довольно неприлично для магического общества. Ни для кого не секрет, что у волшебников есть проблема рождаемости. Если в таком возрасте ведьма все еще в своем роду, это способно породить неприятные слухи в обществе, которые обязательно отрицательно скажутся на репутации семьи. Да и темный лорд мертв. Что? Я убил Вальдемарта. Окончательно и бесповоротно. Вальбурга долго сверлила меня взглядом. Хоть и была эта ведьма лишь искусно нарисованным портретом, но даже так чувствовалось что-то изучающее в этом взгляде. Внезапно Вальбурга расхохоталась так, что выглядывавший из-за угла одной из комнат Кричер резко подпрыгнул и поспешил скрыться из виду, тут же загремев посудой на кухне. Ха-ха-ха, да, давно меня так не радовали члены моей семьи. Честно говоря, я боялся, что вы расстроитесь. Ничуть, отмахнулась Вальбурга с улыбкой. Лорд Блэк победил и отправил в небытие одного из сильнейших волшебников нашего времени, да еще и практикующего темную магию. Пусть я и не подвержена легкому безумию и деформации жизненных ценностей, как при жизни, но легкая грусть есть, тут ты прав. Грусть не по его смерти, а по самому, так сказать, факту Вальдемарта. После твоего рассказа о его крестражах, я долго думала, вспоминала, еще вспоминала. Знаешь, мы сами сделали его таким. Я с удовольствием послушал бы историю становления темного лорда, но мне кажется, что я не хочу знать о мотивах и поступках старой гвардии, из которых в живых-то уже и нет никого, как и многих их наследников. Вернемся лучше к дамам. А о чем тут говорить? Вернуть в рот только чтобы потом вновь отдать, это еще в лучшем случае. Беллатрикс все боятся. Думается мне, что после Азкабана, да и будучи помешанной на темном лорде, который, как я помню, в упор не видел женщин в женщинах, моя дорогая Белла наверняка запустила себя. Но даже если ей вернуть былую красоту, от которой все от мала до велика сворачивали себе шеи, оборачиваясь ей вслед, то не найдется настолько отбитого на всю голову волшебника, который бы был еще и под стать в социальном плане. Именно. А ведь еще и реабилитировать ее нужно, ведь она преступница. Конечно, нет ничего невозможного, но получив такой подарочек обратно в семью, никому ты ее уже не спровадишь. Нарцисса же пусть остается Малфой. Тем более она не оставит брака. До меня дошла информация, леди Вальбурга, что Беллатрикс сопровождает свою сестру повсюду. Вот, улыбнулась дама на портрете, отложила мундштук с сигаретой и взяла появившийся бокал с вином. Пусть они вместе и решают жизненные проблемы. Нарциссе не помешает сумасшедший боевик, что будет верна ей как самой близкой родственнице. Ладно, с этим вопрос решен. Действительно, Макс, если хочешь семейных проблем, женись, нарожайте детей, продыху не будет. И вы даже не будете настаивать на подобном исходе как можно скорее? Нет, я же говорю, мой приоритет – интересы рода. Ты не тот человек, что стремиться к семейному счастью. Таким как ты нужно достигать каких-то глобальных личных целей и решать сложные задачи. Пока вы не присытитесь миром вокруг и его чудесами, то без веского повода даже на порог дома не возвращайтесь. Не ты первый такой, не ты последний. А семья, скажу тебе по опыту, не то дело, которым нужно заниматься через силу, превозмогая. Закончив на этом разговор с портретом, я отправился на кухню, где услужливый кричер, домовик этого дома, уже приготовил ужин и даже сервировал стол. Стоит отметить, что домовик стал заметно опрятнее и бодрее. Сейчас он хоть и выглядел жутко старым, но все-таки видно, что домовик приличный, а семья в достатке, раз даже наволочка на нем чиста и опрятна. Раньше-то он выглядел так, что я диву давался, почему этот старый механизм не скрипит при движении. Отужинав и совершив вечерний мацион, я без промедлений лег в кровать и забылся сладким сном. Жаль, наверное, что без сновидений. 2 недели до приезда Гермионы прошли совершенно незаметно. На это время я решил отставить в стороны все незаконченные дела, проекты, эксперименты и тому подобную сомнительную деятельность. Я хочу отдохнуть, но не умею. Первым делом я связался с кожных дел мастером и заказал костюм с использованием кожи Василиска. Дело в том, что последние мои наблюдения показали, что тело более-менее сформировалось, но оно и не удивительно, учитывая сколько полезных и не очень зелий мы с Гермионой употребили за время тренировок и обучения в Хогвартсе. Связался с мастером, отправил материал с запасом, предоплату и мерки. Ну и по обычным магазинам прошелся, закупаясь. Не обошел стороной и библиотеку в доме, разбирался в записях Гермионы из запретной секции, ведь хоть они и были в моей голове, но в знания они не были переработаны. Занимался физической подготовкой, бегал по утрам и гулял по Лондону вечером. Стабильно переписывался с леди Гринграсс, планируя и корректируя учебный график. На самом деле я не особо горел желанием делать что-то подобное, но, можно сказать, двигался по инерции. Да и так вышло, что я слабо представлял себе, чем еще продуктивным можно заняться. Вот и сейчас, в первой декаде июля, я сижу в своем кабинете в доме на Гримма, попиваю ароматный чай и размышляю о бренности бытия. Можно начать снимать окклюменцию. Равина, высказав мысленно свое предложение, стала ожидать ответа. Безусловно, можно, но я боюсь, что растеряю целеустремленность и упорство в достижении вершин магического искусства и прочих направлениях. Кстати, о прочих направлениях, было бы неплохо научиться использовать меч по назначению. Именно как меч. То, что я занимался кендо, вовсе не делает меня хоть сколько-нибудь умелым мечником. Нет, очень условная база есть, но кендо не о мастерстве меча. Совсем не о мастерстве. В общем, от идеи снять окклюменцию я отмахнулся. Идея о том, что она блокирует эмпатию, я не отбрасывал и даже проанализировал. Это действительно так, иронично. Я выбрал окклюменцию для защиты разума именно для того, чтобы не стать эмпатическим инвалидом, и вот, как оно все закончилось. С другой стороны, это далеко не окончательный результат, а по словам все того же Дамблдора, снять это все более чем возможно, хоть и придется пережить эмоции от стрессовых ситуаций, пережитых под окклюменцией. Сейчас меня это не интересует. Наверное, мои размышления прервала обычная почтовая сова, со стервенением долбившая клювом по окну в кабинете. Легко поведя рукой, распахнул магией окно и впустил незваную гостью. Сова быстренько подлетела к столу и села на специальную жердочку на одной ножке. Обычно на ней сидит пират, но этот вольный капитан воздушных океанов слишком вольный, пожалуй. Он сам узнает, когда мне нужна его помощь и сам прилетает, а все остальное время он где-то по своим делам. Сняв с лапки пернатого почтальона письмо, я телекинезом поднял в воздух перед птицей чашечку с водой и пару совиных печенек. Пока я вскрывал письмо, сова поклевала воду без особого энтузиазма, а печенье просто резко схватила в клюв. Так и осталось с ним сидеть, глядя на меня, тупенькая какая-то, если с пиратом сравнить. Письмо было от Гермионы и писала она, что не знает, где я живу и куда ехать, а потому просит встретить ее на косой аллее, или на худой конец, если занят, написать адрес. Встречу. Адрес писать и отправлять ненадежно. Так, а время? Через 6 часов, то есть в 5 после полудня. Отлично. Не спеша собравшись и надев довольно простую и жутко непривычную для здешнего меня одежду из синих джинсов, кроссовок, белой футболки и полуспортивной куртки, я покинул дом и пешком отправился по городу до Черинг-Кросс-Роуд. Куртка, кстати, была выполнена наподобие американской университетки как дизайном, так и пошивом. Рукава из черной кожи и темно-алая тканевая основа, название которой мне неизвестно. А еще от безделья, я сильно заморочился и лично, хоть и магией, вышил однотонными нитками на груди герб Хогвартса и цветную нашивку факультета на правом рукаве. Вот до чего безделье доводит. Меняешь имидж, подвожу своеобразную черту под окончанием одного из периодов жизни, Равина. А, это теперь так называется. Прогуливаясь тут и там, пару раз покупал фастфуд для перекуса, но он был откровенно плохим. Хотя, если относиться к этому вопросу непредвзято, то вполне неплохо, но после хогвартской еды, а кормили там очень высококлассно и даже овсянка была такого уровня, что и королеве подать не зазорно, местный фастфуд казался слишком посредственным. Зато кола всегда оставалась колой, сладкой до рези в глазах газирована. Добравшись к 4 часам до косой аллеи, потратил еще часик на блуждание по магическим улочкам Лондона, обращая на себя немногочисленные взгляды маглоненавистников и удивленные тех, кто не понаслышке был знаком с обычным миром. За пару минут до назначенного Гермионой времени я зашел в кафе Фортескью и заказал мороженое. Самый простой пломбир, а вкус великолепный. Через несколько минут я разглядел через окно в толпе людей знакомую пышную шевелюру каштановых волос. Тут же расплатившись, покинул кафе. По косой аллее гуляла Гермиона в легком осеннем пальто темно-синего цвета, а за ней в припрыжку бежал на каких-то наколдованных ножках коричневый кожаный старомодный чемоданчик, более скромные по размерам версии которого можно было встретить у врачей начала века. Подобравшись к ней со спины немного сбоку, я заговорил: «Интересная у вас зверушка, мисс». Гермиона обернулась с улыбкой: «Я почувствовала тебя в магии». Девушка тут же выдала мне порцию костедробительных объятий, на которые просто нельзя не ответить симметрично. Есть вещи, которые не меняются. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Отстранившись, Гермиона внимательно меня осмотрела и с улыбкой поправила мне воротник куртки. «Очень необычный образ для тебя», она с улыбкой похлопала меня по плечу. «Типичный хулиган из американских фильмов, а мне нравится. А ты знаешь, Макс, что носить подобную куртку, да еще и с символами учебного заведения, можно только если чем-то это заведение прославил». Важно подбоченившись и приняв позу а-ля Локхарт, я поправил шевелюру почти пепельных волос. Неужели бытия чемпионом Хогвартса и титула победителя турнира трех волшебников недостаточно, чтобы прославить родную альма-матер? А ведь и верно. «Ты большой молодец», Гермиона вновь похлопала меня по плечу. «Что-то ты подозрительно веселая. Просто хорошо провела время с родителями. Да и у них все отлично, а устроились они во Франции даже лучше, чем здесь». «Ясно. Скажи-ка мне, что это за чудо на четырех ножках изображает из себя собачку?» Указав пальцем на присевший на задние лапы чемодан, я дожидался ответа. «Случайно получилось», пожала плечами Гермиона. «Кажется, когда я зачаровывала его, случайно вложила образ верной собаки». «Занятно. А в обычном мире, его не видно обычным людям, а если потребуется?» Гермиона вытянула руку в сторону чемодана, и у того исчезли ножки, а сам он буквально влетел рукоятью в руку девушки. «Как-то так, чудно. Ну так как, сразу заселяться, или погуляем? Если честно, то я немного устала. Пойдем сразу». Мы не спеша отправились на выход из косой аллеи, а уже на заднем дворе дырявого котла отпарировали на площадь Гримма. «Не самый приятный райончик», констатировала очевидный факт Гермиона, как только узнала место, «но и не самый плохой». Как назло, именно этот момент выбрал какой-то пустой пакет, чтобы аки перекати поле лениво прокатиться по безлюдной в этот момент улочке, средь чернеющих от времени домов с редкими действительно новыми и белыми рамами окон, среди стареньких, но более-менее ухоженных машин. Мы с Гермионой молча провожали взглядом этот пакет, пока он окончательно не скрылся за кустами сквера, что стоял посреди площади. «Миленько». Дабы взгляду Гермионы открылся дом на Гримма, мне пришлось до самой прихожей вести ее за руку. Как я выяснил, на доме нет Фиделиуса, но есть один из аналогов, уступающих по защищенности, но и не требующих для создания такой вещи, как доверие. Но есть и плюсы. Подобные защитные чары завязываются на дом и домовика, а последний может управлять доступом тех или иных волшебников. Вообще этим может заниматься и сам хозяин дома, но для этого требуется очень высокая чувствительность к магии, чтобы убирать слепки магии допущенных к дому волшебников из системы чар. Красиво. Гермиона с интересом осматривалась в этом мрачном, но действительно красивом доме, а ведь мы шли только по прихожей. Нельзя пройти мимо зала с портретом Вальбурги, а потому мы на этот портрет, собственно, и наткнулись. Там же стоял и Кричер, при виде нас склонивший в приветствии голову. Старый Кричер приветствует молодого главу древнейшего и благороднейшего рода Блэка и его гостью. Гермиона, я глянул в сторону девушки. Знакомься, Кричер, домовик дома Блэк. Живой портрет леди Вальбурги Блэк, жены прошлого главы. Приятно с вами познакомиться, кивнула Гермиона. Тетушка, в моем взгляде на портрет можно было легко прочитать укоризну. Позвольте представить вам мою однокурсницу и подругу, Гермиону Грейнджер, и перестаньте притворяться обычным полотном и скажите хоть что-нибудь. Только после этих моих слов Вальбурга подала признаки нарисованной жизни, окинув Гермиону внимательным изучающим взглядом. «Приветствую», — юная леди кивнула Вальбурга, выдержав наиболее серьезное и важное выражение лица, на которое только способна. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях». «Непременно, леди Вальбурга», — уважительно кивнула Гермиона портрету. «Кричер!» — прикрикнула дама с портрета на домовика. «Размести юную леди в гостевых покоях. И готов ли ужин?» «Все готово!» — бодро поклонился старый домовик и, немного сгорбившись, отправился на кухню. Правда, он тихо-тихо бормотал что-то о детишках и наследниках, но даже я со своим слухом с трудом мог это бормотание разобрать. Гермиона поспешила за домовиком, а через 10 минут мы уже сидели на кухне, наслаждаясь более чем достойной стряпней старого домовика. Стоило ли мне гадать, куда пожелает отправиться Гермиона после ужина? Все верно, в библиотеку, ведь я не раз о ней говорил. Не без труда я уговорил девушку немного повременить, дабы провести экскурсию по дому. Само собой, некоторые помещения оставались ей недоступны, но двери жилых комнат, залы, кухни и моего импровизированного тренировочного зала были для нее всегда открыты. А в мой кабинет она могла попасть только если я сам был внутри. Доступ к библиотеке пришлось выдавать отдельно, и я сильно утомился прикладывать кольцо Блэков чуть ли не к каждой полке с книгами, внося девушку в список допущенных лиц. Можно было бы ограничиться общим доступом, но есть риск нарваться на книгу, которую может брать в руки только член рода, а так я гарантированно внес Гермиону в список. Почему допустил до всей библиотеки? А что мне, чахнуть над книгами, как Кощей над Златом? Даже если наши жизненные пути сильно разойдутся, Гермиона не перестанет мне быть одним из самых близких людей. Надеюсь, это взаимно. Чтение книг в тихой и спокойной атмосфере затянулось невероятной силой. В итоге лишь благодаря Кричеру мы не просидели за порой довольно древними фолиантами до самого утра, отправившись спать. Впервые за долгие годы на завтраке в доме на Гримма присутствовало больше одного человека, пусть и ненамного. Откровенно говоря, я ожидал от Кричера какой-нибудь неприязни по отношению к Гермионе из-за ее происхождения, но к моему легкому удивлению, домовик расстарался даже пуще прежнего, доходил вечно довольный. «У тебя очень занятный дом», — нейтрально заметила Гермиона, покончив с традиционной яичницей с беконом и переходя к кофе и печенью. «Столько магии вокруг, все такое разное и старинное, что ли?» «Так и дому не первый год. Тут жили многие поколения Блэков. Неудивительно, что дом буквально пропитан магией». Отпив по глотку кофе, мы уже хотели продолжить беседу, но на кухню вернулся Кричер с письмом в руках и тут же мне его передал. «Благодарю», — кивнул я домовику и, проверив магией конверт, вскрыл его. Писала леди Гринграсс, бегло пробежав взглядом по посланию, посмотрел на Гермиону. «Собирайся, Герм. Затевается путешествие, исследование химерология. Куда конкретно?» Тут же подобралась девушка, заправив за ухо прядку непослушных волос, большая часть которых была перехвачена в низкий хвост на затылке. «Нужно знать, что именно брать. Египет. Но бери и теплые одежды. Судя по всему, планируется залезть глубоко под землю. А магия тогда зачем? Не везде следует бездумно колдовать. Порою лучше обойтись вполне обыденными средствами». «Откуда информация?» «Справочник начинающего разрушителя проклятий. Одно из правил – колдуй лишь при острой необходимости. Есть такой в библиотеке. Хм, нужно будет почитать», — кивнула Гермиона. «Собираемся. Сколько у нас времени? Когда нужно быть готовыми?» «Сейчас», — тяжело вздохнув, я поднялся из-за стола, а Гермиона вообще чуть ли не взлетела с места, мгновенно устремившись в свою комнату. Не успел я покинуть кухню, как передо мной возник Кричер со старой по дизайну, но новой на вид заплечной сумкой. Старый Кричер все слышал, Домовик протянул мне сумку. Здесь все собрано для путешествия в жаркие страны с засушливым климатом. Кричер отрапортовал как по написанному. Ты так уверен, что здесь все, что мне нужно? Не стоит недооценивать старого Кричера, посетовал домовик, слегка склонив голову и глянув из-под лобья. Кричер многие-многие годы верой и правдой служит древнейшему и благороднейшему роду Блэк. Уважаемая госпожа Вальбурга говорила, что вы захотите путешествовать рано или поздно. В роду были такие путешественники. Есть четкий и всеобъемлющий свод правил для подготовки к путешествию в самые разные условия. Но мир меняется, Кричер. Возможно, хотя нет, нам точно придется находиться и среди маглов. Домовик покачал головой. Кричер не тратил зря время. Кричер старательно исследовал мир вне дома. При этом на лице его возникла очевидная брезгливость. Странные и сложные маглы. Странная и сложная мода. Странная. Я понял, Кричер. Здесь есть все. Магическое и немагическое. Вот. Кричер протянул мне кусочек пергамента, на котором по пунктам были расписаны категории вещей, которые он приготовил и сложил сюда. Заранее. И много таких сумок, на все случаи жизни. Сильно потратился, ни единого кната. Домовик постарался приосаниться, но получилось не очень. Украл что ли? Нет. Хаем. Ладно. Добравшись до своей комнаты, я переоделся в стиле турист египетский обыкновенный, проверил собранный Кричером инвентарь, и убедившись в его соответствии вещей и профпригодности домовика, перебросил лямку сумки через правое плечо, отправился в прихожую. Почти одновременно со мной, с небольшим запозданием, вниз спустилась Гермиона. Фасон одежды у нее был похож на мой, и вместе мы смотрелись как два этаких Индианы Джонса, только в бриджах. Ну и цвета разные. У Гермионы светлые цвета хаки, а у меня более темные. Отличный вкус, похвалил я, показав большой палец и широко улыбнувшись. Как и у тебя, отзеркалила она мой жест. Наложив на себя комплекс маглоотталкивающих чар, мы покинули дом и почти что с порога парировали в тупик за дырявым котлом, тут же отстучав нужную последовательность палочкой по кирпичной стене. Проход на косую аллею открылся, и на нас обрушился гомон толпы разномастно одетых волшебников, активно снующих между прилавками торговавшихся или просто весело проводящих время. Нас уже ждет леди Гринграсс, как я понял, да, а вот и она. Дельфина, лавируя в толпе волшебников, быстро шла прямо к нам. Не знаю, насколько может быть употребимо слово «деловое» к платью, но на Дельфине было что-то именно такое, светло-бежевое, сочетающее в себе и необычную для ее образа юбку всего лишь до середины голени и вверх, больше похожей на приталенную рубашку с нагрудными карманами и короткими рукавами. Когда она подошла поближе, то я понял свое заблуждение, это костюм, просто из-за пояса по типу ремня я этого не понял. Что же сходу заговорила леди Гринграсс, которая сейчас была вылитой маглой путешественницей? Кажется, мы мыслим одинаковыми стереотипами. Нет времени на расшаркивание. Дельфина поправила незамеченную мною ранее сумку за спиной и протянула нам в правой руке серебряную цепочку. Хватайтесь, полетим. Отсюда Гермиона обвела взглядом аллею, но цепочку в руки взяла. Конечно же, я убедился при помощи магической чувствительности, что перед нами непосредственно Дельфина, и тоже взялся за цепочку. И без приличий мало времени. Портус, нас закрутила пространственная аномалия портала. Не совру, если скажу, что весь мир пронесся перед глазами. Казалось бы, что прошел краткий миг, хотя, так и есть. И вот мы уже стоим возле каменного двухэтажного дома, удивительным образом перерастающего в современный, с большими панорамными окнами и современной мебелью внутри. В лицо резко ударил уже горячий воздух от непоутреннему яркого солнца, что стояло ощутимо выше над горизонтом, чем в Лондоне. Почти что от горизонта до горизонта раскинулась гладь каменистой пустыни, усеянной местами редкой крохотной зеленью, покрытой пылью. Ну, наконец-то, раздался мужской голос сбоку, и я тут же повернулся вправо, без палочек и слов формируя контуры заклинаний. Контракт жмет, сил нет. Это был чуть обросший черной щетиной мужик в безумной комбинации обычных одежд и просторных белых накидок. На голове его был белый платок, прижатый черным ободком. Куфия, если я не ошибаюсь. Мужик призывно и нетерпеливо махнул нам рукой, а за его спиной стоял белый, оснащенный для пустыни по самую крышу, старенький патрол на большой широкой резине с мощным протектором. Это для тебя он старенький, а тут ему и 10 лет нет, напомнила Равина о том, что я до сих пор привык к куда более современным машинам первой четверти 21 века, а не к тому, что есть сейчас, в середине 90-х 20-го, мы быстро нагнали спешно шагающего к машине мужика. «Мы поедем на машине», — удивилась Гермиона, когда мы рассаживались по местам. Дельфина и Гермиона сели назад, а я спереди. «Ну и мужик спереди, само собой. Вас что-то удивляет, юная леди?» — ухмыльнулся мужик, а я подметил, что он говорит на чистом английском. «Ну, как бы, немного». Машина была явно заведена, а судя по прохладе внутри, в этой модификации явно два кондиционера. Мужик переключил передачу, и мы плавно двинулись вперед, немного повернув налево. Странно, прислушавшись, я уловил неправильный звук двигателя. Необычная машинка. Ага, довольно кивнул мужик, глядя на дорогу. Хотя, какие тут дороги? Одни направления. В движке вместо горючки магии создается аналогичный процесс сгорения. Даже жаль маленько. Он же дизельный по маркировке. Этот 4.2 занятно звучит. Шаришь? Мужик с ухмылкой посмотрел на меня. А так и не скажешь. Почему это? Больно. Аристократичный. А учитывая, что волшебник, да еще и англичанин, подавно. Даже я разбираюсь в устройстве автомобиля, хмыкнула сзади Дельфина. Вы, леди неправильная леди, мужик сам себе кивнул. Не каждый магдл представляет, что за чудное чудо заставляет машину двигаться и как эта механика устроена хотя бы примерно. До моего уха донесся звук сброса давления турбины двигателя, и я удивленно посмотрел на мужика. И вправду шаришь? Кивнул он и протянул правую руку. Джон. Джон Смит. Макс. Макс Найт. Мы пожали руки, а я не мог не спросить. А имя не настоящее? Будешь смеяться, но самое настоящее. Мистер Смит, заговорила сзади Гермиона, которой, судя по всему, надоело смотреть на однообразный вид пустыни за окном. А куда мы едем и почему мы именно едем? Не проще было бы? Отнюдь, качнул головой Джон, качнув краями куфи. В 100 метрах от того дома, где вы появились, под колесо неудачно попал камень, и левый борт слегка подбросило. Слегка, но резко, зараза. В общем, продолжил Джон, начинается зона запрета на колдовство. Ау, получается, мы где-то на западе пустыни Альфарафра. Не могу сказать. От неловкой ситуации Джона спасла Дельфина. Не задавайте вопросов ни о чем, я расскажу потом. Хм, ясно, кивнул я головой. Кстати, леди, обратился Джон к Дельфине, продолжая смотреть вдаль, вы подготовились, могут быть опасности. Я да, а в силе этих юных дарований я не сомневаюсь. То, что они сильные, я вижу и так, видите, не сдержал я любопытства. Конечно, я же сенсор, редчайшая и полезнейшая аномалия развития волшебника, усмехнулся Джон. Хорошо, хоть по наследству не передается. Гермиона не могла промолчать на такое заявление. Разве это хорошо? А то, будь иначе, стал бы племенным бычком. С утра до вечера, с утра до вечера. Краем глаза я подметил, как девушка слегка покраснела. Такой расклад, конечно, порадовал бы недалекого подростка, но и только. Некоторое время мы молчали, а Джон включил фоном Металлику, чем меня несказанно порадовал. А чем вообще занимаются сенсоры? Продолжила штурм очередной информационной крепости Гермиона. Все, что связано с поиском по магии. Поиск людей, следов, артефактов, природных или искусственных аномалий. Вы впервые в подобном, как бы сказать-то так, чтобы понятно, и не сказать ничего. Да мы поняли, успокоил я мужика. Похоже, что да, впервые. А, тогда ясно. Короче, магдлы говорят, мол, мировой океан исследован процента на 4. То же самое можно сказать и о магической составляющей этого мира. Сенсоры ищут для гильдии или в частном порядке различные интересности и аномалии для их дальнейшего изучения. Есть вот, к примеру, заповедные зоны, где нельзя колдовать и применять артефакты с фоновым излучением выше определенного уровня или с утечками магии в активном режиме. Такие зоны не исследованы, и велика вероятность найти что-то интересное, оставшееся от древних времен или природного происхождения. Чтобы ненароком не повредить порой довольно хрупкие структуры, и ввели запрет на колдовство наряду с ограничением на артефакты и зачарованные предметы. А как же машина? Я чувствую, Макс, что ты тоже неплохой сенсор. Не специалист и не прирожденный, так, уровень новичка. Чувствуешь в машине магию? Нет, а она есть. Ха-ха-ха, а я-то думал, что хорош, ухмыльнулся я своим мыслям. Ха, это ты еще о крутых сенсорах не знаешь. Я тебя за 3 километра могу почувствовать, а от профи на поверхности и в воздухе не скроется ничто в радиусе 30-ки. По крайней мере, это был максимум у тех, кого я встречал. Охренеть, ага, но есть и минус. Чем сильнее сенсор, тем слабее он как волшебник. Природой нам не дано выстраивать массивные магические структуры, распадаются, хоть что ты делай. Зато средненькие заклинания нам даются очень просто, да хоть без палочки вообще. Потому-то если не знать, что имеешь дело с природным сенсором, можно конкретно так наложить в штаны, великий волшебник, беспалочковая магия, туда-сюда, триха. Из разговора стало ясно, что Джон нашел какую-то аномалию, но вместо того, чтобы сообщить о ней нанимателю, по какой-то причине сообщил Дельфине. Теперь же на него давит контракт, но как именно и по какой конкретно причине, неизвестно. Может быть, на это влияют сроки, в которые он должен доложить о находке. Это наиболее вероятная причина как спешки, так и давления контракта. Под разговоры о пустом, повседневном и о машинах, мы ехали почти час, пока не добрались до совершенно ничем не примечательного места посреди пустыни. Здесь уже было намного больше песка, он покрывал почти все, превращаясь в барханы, перекатываясь, порой оголяя редкие каменные вершины, гладко отполированные песком. К такой вот небольшой вершине мы и приехали. «Ну, господа», — обернулся к нам Джон, — «готовьтесь, сейчас вдарит жарой». Солнце почти добралось до зенита, а песок нагрелся до таких температур, что во все стороны к горизонту можно было увидеть миражи воды, отражение неба в горячем слое воздуха у поверхности. «Рекомендую вам», — продолжил говорить Джон, — «уже сейчас накинуть широкие одежды. По вам видно, что вы рассчитывали хоть немного провести время в помещении или в городе, но», пожав плечами, Джон чуть приоткрыл окно, чтобы прохладный воздух в машине начал замещаться на горячей с улицы. «Я бы тоже не рискнул резко выходить». Десяток секунд, и воздух в машине стал достаточно горячим.